Мак ненадолго задумался. Да, такое, наверное, возможно, но применять магниты для подвески, я о таком не слышал. Такое обычно придумывают по принципу, а что будет, если... Где-то читал об опытах, когда на ось коляски и ее днище размещали по десятку сильных магнитов по такому же принципу. Чем ближе магниты, тем сильнее отталкивание. Получается мягкое сопротивление, комфортная езда. Правда, это может получиться очень дорого, и вряд ли кто сможет себе такое позволить. Проще заказать хорошие рессоры. Подожди-ка, Мак уставился на меня, а где ты мог это прочитать? Замялся я много читаю, и в какой книге это было написано, не помню. Тогда я не понял практической пользы от таких магнитов, так что название в память не отложилось. А сейчас заговорили про волчок, вот и вспомнилось. А тебе не вспоминается, почему нужно использовать именно кольцевой магнит, и как его изготавливать? Почему кольцевой? Удивился я, так ведь у него магнитное поле будет равномерным. Если на бумагу насыпать железные опилки, а снизу поднести магнит, то опилки разместятся по магнитным линиям. Так можно просто и наглядно проверить распределение поля. Про изготовление точно не знаю, но природный не подойдет, потому что слабый. Нужны какие-то специальные металлы или сплавы, но для придания им свойств нужно сильное поле, и для начала источник энергии. Простейший получается, если собрать стопку из чередующихся пластинок меди и цинка, а все пластины переложены тканью, пропитанной нашатырем. Если соединить крайние пластины спиралью из той же меди, то внутри спирали появляется магнитное поле. Если поместить внутрь железный стержень, то он превратится в магнит, но только на то время, пока катушка подключена к источнику. Но есть какие-то металлы или их сплавы, которые после такого воздействия так и остаются магнитами. И еще есть неметаллы, которые могут сохранять магнитные свойства. Но я больше ничего, кроме этих общих фраз, не помню, закончил я, а то взгляд у препода становился все более заинтересованным. Ну как так можно? Тут же возмутился препод, ведь это же целое направление для исследований. Я только пожал плечами. Практической пользы я тогда не увидел, да и сейчас не особо вижу. Меня тогда рассмешило описание опыта, когда к источнику с двух сторон прилепляют магниты, вставляют в спираль, и он начинает двигаться. Если соединить концы спирали в круг, то источник будет двигаться по кругу, пока его энергия не иссякнет. Можно посмотреть в интернете левитация магнитного гироскопа в поле кольцевого магнита, самый простой электропоезд. И принцип такого движения вы тоже не помните? Уже с легкой иронией спросил препод. Не помню, с чистой совестью согласился я, меня больше магия интересует, а всякие там магниты, ползающие внутри спирали, это детские игрушки непонятно для чего. Но хотя бы примерно вы можете вспомнить, когда была написана книга, когда, я попытался изобразить задумчивость, точно помню, что старая, лет 300 назад, а может и все 500, если бы сказал, что книга выпущена недавно, Мак вполне мог слышать о ней, так что лучше что-нибудь стародавнее. А Мак вдруг стал серьезным. Вы хотите сказать, что о подобном могли писать еще до магических войн? А почему нет? Я невольно пожал плечами, люди тогда жили точно не глупее нас, да и сколько уже описывалось интересных вещей, секрет изготовления которых нами утерян. С этими магнитами тоже могли поиграться, но куда использовать не придумали и просто забыли за давностью лет. Мало, что ли, таких случаев? Может быть, задумчиво кивнул Мак, но за идею все равно спасибо. Да пожалуйста, улыбнулся я, тем более, что идеи не мои. И лишь выйдя в коридор, с облегчением перевел дух. Блин, опять чуть не вляпался. Ну что стоило пройти мимо? Нет, блин, надо было похвалиться своими знаниями, дебил. Хотя, если подумать, ничего особо страшного я не рассказал. Про природные магниты и магнетизм как явление здесь знают с древнейших времен, как и у нас на Земле. Природное электричество тоже знают, и шутки с притягиванием клочков бумаги к расчёске тоже показывают. У нас вон шумеры несколько тысяч лет назад делали прообразы батарей питания, так почему здесь такого не могло быть? Единственная моя глупость, что я показал возможные направления для исследований, но и это ничего не значит. Даже если препод что-то найдет, изобретет, то это тоже ничего не значит. Как часто говорят, открытие обогнало свое время и экономике это еще не нужно. Тем более, что я пока не слышал о массовом производстве меди и железа. Может пригодиться для развития телефонов, телеграфа, но расстояния здесь в королевствах не такие уж и большие, так что острой потребности нет. Освещение, большинство вполне устраивают магические светильники или обычные свечи. Рынок устоявшийся, стабильный, так что пока не начнется местная промышленная революция, потребности в магнитах и электричестве просто нет, и все может закончиться исследованиями на многие годы. А через пару дней меня вдруг вызвали к декану. Сам я с госпожой Корнели сталкивался только на вступительных экзаменах, но, по слухам, декан была вполне адекватной и умной магиней. Лекции она читала старшекурсникам, и повода для моего вызова я пока не видел. Практика прошла спокойно, отчет я сдал, ничего предосудительного за прошедшие дни не делал. А, чего гадать, может, там и причина-то пустяковая. Сейчас поговорим, и все выяснится. Артефакторы были не то чтобы в загоне, но точно не на первом месте по значимости в академии, и кабинет у декана оказался вполне обычным, квадратов 20, стол буквой Т, пара шкафов с бумагами. Не очень престижно и богато, но для работы хватит. Думал, разговор будет короткий, остановился у дверей, но магиня поманила меня рукой. «Садись». Пришлось устраиваться за столом. Магиня, уже начинающая сидеть, с минуту разглядывала меня, потом вдруг улыбнулась и покачала головой. «Ну и заваруху ты устроил». Я в недоумении смотрел на нее. «Так я, вроде, нигде ничего». Магиня продолжала улыбаться. «А кто позавчера сказал про магниты?» «И что?» «Не понял я». «Да ничего», продолжала улыбаться магиня. «Вчера с десяток магов собрались в преподавательской и пытались вспомнить, кто, что и где читал или слышал о магнитах. Потом решили посмотреть твою библиотечную карточку, в надежде хотя бы по названию определить нужную книгу, но оказалось, что карточка сама по толщине скоро будет напоминать книгу. Ради интереса посчитали, и получается, что за 2 года ты прочитал более 300 книг. Ты действительно их все прочитал? Да что вы, госпожа Корнели, начал отнекиваться я, часто мне бывают непонятны предпосылки для каких-то формул, и тогда я смотрю первоисточник с более подробными объяснениями. Так что в большинстве книг я прочитал от силы десяток страниц по конкретному вопросу. Магиня кивнула. Да, при вдумчивом изучении так и бывает, но все равно количество книг удивляет. И если в первый год учебы это были, в основном, учебники за первый-второй курс, то на втором курсе ты просматривал учебники за третий, четвертый, а то и пятый курс. Причем, это были учебники по всем стихиям, а не только твоему огню. Я начал было открывать рот, чтобы начать оправдываться, но магиня остановила меня легким движением руки. «А еще ты сильно увлекся книгами по истории и базовым понятиям магии», звучало это почти как обвинение, но Корнели закончила неожиданным вопросом. «Ты увлекся магическим конструированием?» «Да что вы, госпожа Корнели», позволил я себе чуть улыбнуться. «Это слишком громкое название для моего бессистемного образования. Вы же помните, каким я поступал, ничего толком не знал и не умел. Вот и пришлось хвататься за все подряд в поиске ответов, которые другие знают уже давным-давно. У меня не было нормального базового образования, отсюда и эта мешанина книг, которые я пытался читать. Даже на втором курсе магиня серьезно смотрела на меня. Замялся я, это все мой дурацкий характер. Иногда меня заносит, беру одну книгу, потом перескакиваю на другую, а потом даже не могу вспомнить, почему я вообще начал читать это. Даже учебники за старшие курсы, улыбнулась магиня. Ну иногда там попадаются забавные вещи. В учебниках за пятый курс, снова улыбнулась Корнели, надо будет вставить такую фразу на экзамене, когда выпускники не будут знать, что ответить. Я вдруг почувствовал, что начинаю краснеть. Блин, чем больше я пытаюсь отбрехаться, тем больше подставляюсь. Лучше помолчать. Корнели, похоже, прекрасно поняла меня. Ладно, о книгах потом поговорим. Вообще-то, я позвала тебя по другому поводу, магиня замолчала, словно обдумывая слова. Сегодня у меня был разговор с ректором. Он просмотрел отчеты вашей группы о практике, и ему очень понравился твой отчет. Магиня снова ненадолго задумалась. Ректор сказал, что зрелость и детальность отчета больше соответствует студенту 4-го курса, чем 2-го, и у него возник вопрос, сможешь ли ты сдать экзамены за 3-й курс, чтобы перейти сразу на 4-й. У меня от удивления непроизвольно открылся рот. Это же просто отчет. Какая может быть связь между ним и переходом на 4-й курс? Магиня даже не улыбнулась, глядя на мое удивление. Твой отчет, действительно, выделяется своей полнотой, детальностью разбора работы заклинаний. Я поговорила с преподавателями, и они сказали, что по предметам, связанным с разработкой и построением заклинаний, они с чистой совестью поставят тебе оценки без экзаменов. Напишешь несколько курсовых и будешь заниматься по программе четвертого курса. Но зачем это? Не доходило до меня, меня вполне устраивает учиться со своим потоком. А вот многие преподаватели говорят, что на их занятиях ты частенько скучаешь, словно то, что они дают, ты уже знаешь. И если судить по перечню прочитанных тобою книг, в это верится. А так ты перейдешь на четвертый курс и будешь заниматься в полную силу вместе с остальными. И какой в этом смысл? Осторожно спросил я. Смысл? Переспросила Магиня. Хотя бы денежный. Тебе не придется платить за третий курс. Вернее, ты уже заплатил, но это станет платой сразу за два курса, и за третий, и за четвертый. А если продолжишь заниматься такими же темпами, то вполне можешь получить диплом мага уже по окончанию четвертого курса. Что-то начало проясняться. Другими словами, я закончу обучение уже через год, а после этого, магиня чуть заметно пожала плечами, все зависит только от тебя и твоих желаний. К сожалению, большинство наших выпускников считают окончание академии окончанием и нудной учебы, и их потолок – должность мага в небольшой крепости или хозяина магазинчика с амулетами. А вот ты можешь добиться и большего. После получения звания мага можешь начать работать на одной из кафедр и заниматься исследованиями. У нас есть заказы от военных, мы часто занимаемся изучением древних артефактов. Все зависит только от тебя. Похоже, она говорит о местной аспирантуре. А темы работы я могу выбирать сам, в известных пределах, кивнула магиня. Окончательно темы утверждает ректор, а дальше почти полная свобода действий. И библиотека в полном распоряжении, улыбнулась магиня. Почти все понятно, но я на всякий случай спросил. Мне очень льстит такая высокая оценка моих способностей, но сам я оцениваю себя намного скромнее. И могу я подумать, разумеется, кивнула магиня, но лучше не затягивать. Ректор заинтересован в способных студентах и готов помочь в их продвижении, так что не упусти свой шанс. Вот они, ключевые слова. Ректор заинтересован, но я не стал ругаться и материться. Не то место и не то время, чтобы показывать характер. Я обязательно хорошо подумаю и сообщу о своем решении. Могу я идти? Обратно в общагу я не пошел. Вообще никуда не пошел. Прошел немного в сторону парка и уселся на первую свободную скамейку. А что, по-осеннему тепло, солнышко. Почему бы не посидеть, не насладиться осенними красками, не полюбоваться на молоденьких студенток, прогуливающихся по аллеям. Можно и посидеть, и полюбоваться. Только мысли у меня были далеко не радостные, и на девушек я смотрел равнодушно, не до них просто. Формально, ничего особенного и страшного пока не случилось. Руководство заметило перспективного студента и решило ему посодействовать. Ну и правильно, чего зря время терять с более слабыми студентами. А так перепрыгнет через курс, будет учиться с ровней, а там и через пятый курс перепрыгнет. И перспективы отличные, местная аспирантура, научная работа, а в дальнейшем, скорее всего, преподавательская работа в академии. Круто, очень даже круто. Все понятно, все логично, и я бы искренне порадовался за такого везунчика, если не вспоминать, что таким везунчиком могу стать я. А вот применительно ко мне все это выглядит очень и очень странно. Во-первых, я совершенно не считаю себя самым умным в академии, и единственное мое преимущество по сравнению с остальными студентами – это умение работать с большими объемами информации и быстро вычленять самое главное. Ну, и мои специфические зрение и память. Зрение делает меня универсалом, в местных терминах, и это не считая цветного зрения. Да и память стала специфической, и увиденные заклинания словно впечатываются в память. Но это всего лишь делает меня этаким особым магическим фотоаппаратом со сменными фильтрами, не более. Во-вторых, я изначально был одним из самых слабых на курсе, вынужден был постоянно заниматься, чтобы не очень отставать от других. Где-то догнал, где-то перегнал, но на втором курсе стало полегче, и я все время тратил на поиск информации по цветной магии, попутно загрузившись кучей другой информации. Я ведь могу видеть заклинания во всех цветах, и особое внимание теперь стал уделять общим принципам построения, общим блокам, воздействиям, которые можно связать с особенностями построения заклинания или его цветом. Да, в последнее время мне уже бывало скучновато на лекциях, да и практические занятия не вызывали затруднений. Все какое-то простое и обыденное. немного разобравшись в основах, загрузив в память ту же книгу Терцера и кучу самых разнообразных заклинаний, я стал ходячим справочником, что позволяло строить какие угодно заклинания, не всегда понимая, что я делаю, но для второго курса этого оказалось более чем достаточно, и, похоже, кто-то из преподов это заметил. Ну, это как профессионал военный после нескольких движений другого человека сразу определит, кто взял оружие первый раз в жизни, кто брал, но давно и редко, и сразу опознает человека, который делает все легко, на автомате. Возможно, именно на точности и быстроте создания заклинаний я и прокололся. Я не выделывался, делал только то, что было задано, но точность, уверенность и скорость скажут опытному взгляду очень многое. Да, каких-то успехов я добился, но я всего лишь один из многих студентов, и меня крайне напрягло внимание ректора к моей персоне. Это ведь он подписал приказ об отправке меня в экспедицию в мертвые земли после первого курса. И это он подписал мое направление и на вторую практику. Горгона говорила, что ректор явно что-то знает обо мне, но что? Ладно, на практику раз в год съездить можно, но этот прыжок через курс, это уже перебор, и у меня сильное подозрение, что через год мне дадут диплом мага, даже если я вообще не буду ходить на занятия. И на 99% уверенность, что первым моим заданием в аспирантуре будет изучение мертвых земель. Я сам не против их изучать, но только для себя, а не по принуждению, для чужого дяди. Так в чем причина такой торопливости? Горгона готова ждать сколько потребуется и даже не пытается мне что-то указывать. Умная женщина, наверное, поняла, что я терпеть не могу работать по принуждению. Знает еще королева, но только об искрах, и ей главное, чтобы я в ее дворец не приходил. Ректор тоже что-то знает или догадывается, но почему он так заторопился? Что случилось? Моя практика, так если не оглядываться на соседство мертвых земель, обычная, в общем-то, практика. Что-то там слишком хорошо написал. И что, поставили бы пятерку и забыли об этом? Или тот магистр-вояк проявил инициативу, и о моем невольном участии узнал кто-то еще? Вот ректор и засуетился, чтобы ценный кадр не перехватили, но как-то не сходится. Тогда ректору было бы выгодно, чтобы я оставался вечным студентом, тогда с него и взятки гладки, студент, трогать нельзя. Правда, и он бы ничего с этого не имел, я могу просто отказаться от третьей практики рядом с мертвыми землями, и он вообще ничего не получит. Значит, он торопится застолбить свои права, сделав меня полноценным магом и своим аспирантом, так, что ли? И что я в такой ситуации могу сделать? Да, по сути, ничего. Могу отказаться от перехода, сославшись да на что угодно, но в покое меня не оставит. Та же деканша явно заинтересовалась списком прочитанных мною книг, и как оправдываться перед ней, я не знаю. Во всяком случае, повышенное внимание ко мне будет обеспечено. Горгона, королева, ее маги, тот военный магистр, служба безопасности Академии, ректор, теперь еще деканша, несколько преподов, которым стала интересна тема магнитов. Даже если откажусь от перехода, меня начнут загружать более сложными заданиями, будут тягать к научной работе. И как отказываться? Список прочитанных книг будут изучать под микроскопом и наверняка что-нибудь нароют или заподозрят. Значит, все, с самостоятельной учебой придется завязывать? Блин, как же хреново получается. Я ведь привык к серьезной работе, и теперь для меня учеба по общей программе будет лишь процентов на 30-40 от моей мощности. Только-только начало что-то получаться, появилось хоть какое-то понимание магии, и придется все бросать, или стоит притихнуть и быть как все. Я бы как-нибудь вытерпел, но нехорошие ощущения, что просто учиться мне уже не дадут. Слишком много народу узнало обо мне, и, судя по действиям ректора, драчка за ценный ресурс может начаться жесткая и в любой момент. Так что, придется сваливать. Блин, как же все не вовремя. Конечно, я сам себя накручиваю, растерявшись от неожиданного напора, резко меняющего мою жизнь, но какой еще сигнал ждать, чтобы уверенно сказать: «Все, пицце, приплыли». Разговоры с ректором, вызова к королеве, ареста и подземелья. Ладно, будем считать, что я и так получил от судьбы подарок в виде 2 лет спокойной учебы. В конце концов, академия — это не единственное. Из Астерии я сбежал. Похоже, наступило время бежать и отсюда. Но просто встать и уйти не получится, заинтересованные лица просто так меня не отпустят, а силы и влияния у них более чем достаточно. Нужно что-то придумать, схитрить. Но как? 2 года я упирался в учебу, а полезных знакомых и связей не заимел. Бросаться в побег одному, лишь бы бежать, как говорится, на каждую хитрую уж найдется винт с нужной резьбой. Не я первый, кто пожелает сбежать, и поиск, и отлов таких хитропопых давно отработан. Приказ на все заставы, портреты на каждом столбе, внушительная сумма за поимку, и меня сдаст любой, кто сравнит мою рожу с картинкой. Значит, бежать надо, но так, чтобы это не выглядело побегом. Фраза, вроде, умная, но как это сделать? Присутствие студентов отмечается на каждой лекции, так что мое отсутствие заметят в течение пары часов. Можно, конечно, пожаловаться, что живот прихватило, уйти с лекций, и искать начнут только на следующий день, допустим. Но за воротами может ждать филер, и от него надо будет как-то избавиться, допустим. Но у него должен быть сменщик, и когда филер не появится хотя бы для сдачи смены, его начальники сразу подумают о моем побеге. Получается, после выхода за ворота академии у меня будет всего несколько часов до начала охоты на меня. Что я могу сделать? Купить лошадь и рвануть к границам, именно там меня и будут ловить в первую очередь. Снять уединенный домик и притвориться затворником, все равно или придется самому выходить за продуктами, или хозяйка увидит мою рожу на ближайшем столбе, тоже не выход. Обратиться к преступникам, эти спрячут, но вполне могут на 2 метра под землей, или сдадут, как только увидят сумму вознаграждения в объявлении о розыске. Формально, претензий ко мне ни у кого нет, и я могу спокойно сесть в дилижанс и ехать куда глаза глядят, но именно что формально. На самом деле, есть такое понятие, как секретоноситель, то есть человек, который знает что-то крайне важное, и которого ни в коем случае нельзя отпускать за границы государства. И если люди ректора и службы безопасности разве что сообщат обо мне куда следует, то Горгона даже не знаю. Может чуть попенять за нарушение нашего договора, но может и сразу прибить, чтобы я не достался другим. А вот королева может посчитать мои метания действиями испуганного шпиона, и вполне может приказать сразу прибить, чтобы не раскрывать секреты, или посадить на некоторое время в самую глубокую темницу. На всякий случай. Нет, надо что-то такое, чтобы меня и не подумали там искать. И первое, что приходит в голову, тюрьма. А что, добровольно туда никто не идет, так что и меня там искать не будут. Но самому не хочется. Может, я там и выживу, но с моим характером. Я ведь не стану терпеть издевательства, слово за слово, и я, чтобы выжить, вполне могу врезать магией, а это явное ЧП для любой тюрьмы. Сразу приедут маги, и меня возьмут за шкирку. Не, тюрьма не подходит. Тогда что? Сидел, таращился по сторонам, пытался что-то придумать, а потом в памяти всплыла вывеска, которую я недавно видел в городе, пока гулял перед началом занятий. Простенько и со вкусом. Армейский приемный пункт. Сам я туда не заходил, но краем уха слышал как-то от наших вояк, что в таких пунктах вербуют солдат. Обязательной военной службы здесь нет, и армия держится на контрактниках. Можно записаться на 3-5 лет, а после окончания контракта спокойно уйти или продолжить контракт на новых условиях. Если попадешь в заварушку, то доплачивают боевые. Всякие там сержанты живут не в части, и им доплачивают за съем жилья, за форму, за оружие, ИПР. Правда, мне светит только должность рядового, и минимальный срок контракта 3 года. И что, я вот собирался в академии 5 лет учиться, а вон как все поворачивается. Да и армия мне нужна только на то время, пока меня перестанут искать. Ну, месяца 3, полгода. К тому же, у меня будет контракт, и если понадобится, я могу вполне официально откупиться, ведь у меня еще осталось сколько-то тысяч золотом. Да и кто там меня сможет задержать? Боевой маг? Ну, может быть. Надеюсь, до этого не дойдет. А вообще-то, армия может оказаться именно тем местом, где меня искать не будут. Просто никому в голову не придет, что я сбежал из Академии магии и тут же, по собственному желанию, законопатил себя на несколько лет в какое-нибудь захолустье. Армия – это ведь не только гвардия, парады и учения. Вполне можно оказаться и на службе в какой-нибудь захолустной крепости, развлечения в которой бывают раз в месяц во время выдачи денежного содержания. Можно изображать из себя самого хитрого, устроить побегушки с переодеваниями, париками и гримом, но то, что хорошо в кино, редко получается в жизни. Этому нужно, как минимум, учиться, иметь талант, а я себя даже губы не смогу накрасить, не говоря уж о чем-то более сложном. Можно идти лесами, но я это уже испробовал на собственной шкуре. Куда и как бы ты ни шел, все равно придется выходить к людям за продуктами. А если тебя ищет не один, даже талантливый сыщик, а государственная система в лице спецслужб, то любая встреча может закончиться арестом. В конце концов, у меня ведь нет задачи уехать куда-то, и по дороге куда меня могут перехватить. Моя задача – исчезнуть, переждать, пока меня перестанут активно искать. И лучше в таком месте, где искать не будут в принципе. Сидел, пытаясь выявить плюсы и минусы такого плана, но ничего другого придумать не смог. Или армия, или тюрьма. Бля, вот уж карьера у меня, из студента Академии магии в новобранцы. А может и ничего, мне ведь карьера и должности нафиг не сдались, а в армии подкачаюсь, с оружием научусь обращаться. В конце концов, как говорится, 3 года это не срок. И если уж выбирать между армией и работой по принуждению на чужих дядь и теть, то лучше уж в армию. Там ведь все будет просто и понятно, вовремя поднимут, накормят, за режимом проследят. Вернусь оттуда бодрый и накачанный. Чем плохо? Еще день прошел в сомнениях и попытках найти еще какой-то относительно безопасный и надежный способ исчезнуть, но так ничего толкового и не придумал. Все упиралось в одно: я был слишком увлечен учебой, не позаботился о возможном пути отступления, и местные спецслужбы найдут меня на раз. В любой деревне я буду как бельмо на глазу, да и в городах с преимущественно частным сектором любой новичок сразу привлечет внимание, а если еще и будут целенаправленно искать, то найдут очень быстро. Вот если бы я мог перескочить из академии сразу за границу королевства, то можно было бы плевать на все с высокой колокольни, но не летать, не телепортироваться я пока не научился. Оставалось ждать и прикидывать варианты побега. А на следующий день меня снова вызвали к деканше. Снова приветствие, снова меня пригласили присесть. И сразу вопрос в лоб. Ну, что надумал? Я невольно замялся. Я в своем праве, но все равно отказываться было как-то неловко. Я подумал, госпожа Корнели, и решил, что ничего менять не буду. Меня и так все устраивает. Магиня долго молчала, разглядывая меня, потом покопалась в ящике стола и положила передо мной 3 кольца. «Попробуй описать, что в этих кольцах», — предложила она. «Явно эта проверка не просто так, но и отказаться я не могу, ведь распознавать и описывать артефакты нас учат на каждом практическом занятии». Сдержав вздох, взял первое и всмотрелся. «Ничего особенного. Материал — серебро. Судя по манере, изготовлено лет 50 назад где-то на Востоке. Название не знаю, но, судя по структуре, что-то из серии огненных пчел. Общий накопитель, общая схема включения и порядка 50 простейших одинаковых излучателей, позволяющих запустить одновременно 50 пчел. Энергия небольшая, дальность действия примерно 20 шагов, так что это не ударное, а скорее защитное заклинание для отвлечения внимания. Я еще 5 минут описывал схему, выискивая все новые особенности построения. Корнели не перебивала, просто внимательно смотрела на меня, и что она думает о моей болтовне, я понять не мог. Следующим было совсем простенькое кольцо, с которым я разделался за 5 минут, а вот последнее пришлось описывать 20 минут, больно уж много там было наворочено. Наконец, я выдохся и вопросительно глянул на Магиню, но та еще 5 минут сидела молча, задумчиво разглядывая меня. «Чтобы ты знал, я использую эти кольца как дополнительное задание на экзаменах, когда сомневаюсь, что поставить, 4 или 5. Вот это, она указала на 1 кольцо, для 4 курса, а эти, для 3 и 5. Заклинания достаточно редкие, их мало кто знает, но их структуру, предполагаемое действие и особенности построения ты описал досконально. Получается, что учебники за старшие курсы ты читал не зря, и, по сути, только что, без всякой подготовки, сдал экзамены по моим предметам до конца обучения в академии. Магиня помолчала. А теперь попытайся объяснить мне, почему ты не хочешь сдавать экзамены даже за 3 курс, ведь для тебя это будет простая формальность. Магиня говорила спокойно, без напускной участливости или упрека, и я замялся, пытаясь найти слова, даже не столько для деканши, а для себя самого. Понимаете, госпожа Корнели, это все, я кивнул на кольца, лишь моя хорошая память. Я только-только, совсем чуть-чуть начинаю чувствовать и понимать магию. Возможно, я и смогу сдать все экзамены, но с дипломом мага вы получите не мага, а скорее, толстый конспект, куда старательно заносили схемы и формулы из разных учебников. Ну, это как пытаться ускорить рождение ребенка раньше срока. Положено пройти 9 месяцев от зачатия до рождения, вот пусть и развивается в спокойной обстановке, пройдя все положенные этапы развития, и сам решает, когда он будет готов появиться на свет. Можно родить и раньше, насильно прервав естественный ход вещей, но ничего хорошего от этого не будет. Мне не важны хорошие отметки, мне гораздо важнее уложить в своей голове крепкий фундамент основ магии, на котором я потом смогу строить новые знания. Именно поэтому я и не хочу перескакивать через положенные курсы. Буду учиться как все, а при необходимости добирать в библиотеке то, чего мне не хватает. Я хочу стать настоящим магом, а не просто получить диплом. Магиня слушала внимательно, потом долго молчала, задумавшись, но все-таки кивнула. «Хорошо, я поняла. Поговорю с ректором, постараюсь объяснить твое решение». Я облегченно вздохнул, радуясь, что все закончилось благополучно, но Корнели закончила неожиданно, но бездельничать ты больше не будешь. У меня даже рот раскрылся от неожиданного обвинения. Я и бездельничаю. А магиня продолжила. Раз уж ты хочешь получить серьезную основу, я займусь тобой лично. Будешь приходить ко мне раз в неделю, я буду устраивать тебе маленький экзамен по определенным разделам, и если почувствую хоть малейшую слабину, будешь получать конкретные задания, чтобы исправить пробелы в знаниях. Согласен, предложение было царское, но мне оно совершенно не понравилось. Нет, так-то все идеально, и стать личным учеником декана, готового ответить на твои вопросы, о таком можно только мечтать. Только вот магиня несравнимо опытнее и образованнее меня, и во время таких вот мини-экзаменов вполне может коснуться запретных тем, а я этого даже не пойму, потому для меня сейчас запретных тем нет. Явных намеков на цветную магию я пока не нашел, но Корнели может уловить направление моих поисков. И то, что я универсал, при занятиях наедине она поймет достаточно быстро, ведь я теперь не вижу разницы в заклинаниях разных стихий и начал смешивать их, строя новые. И это обязательно в чем-нибудь проявится. Вот и получается, что я получу и идеального учителя, и въедливого следователя, который быстро вывернет меня наизнанку. И какие выводы она сделает, когда разберется в моих знаниях, я предсказать не возьмусь. Так что отказываться, но меня не поймут, и у Корнели с ректором появятся только новые, неприятные для меня вопросы. Похоже, это и есть тот сигнал, которого я ждал, и который все решил. Надо рвать когти, и как можно быстрее. Да, госпожа Корнели, я попытался сохранить спокойное выражение лица, для меня будет честью, что со мной будете заниматься именно вы. А про себя подумал, это было бы неземным подарком для меня, но свои знания я буду показывать только на экзаменах и только в пределах учебной программы. Все, больше на этот прикол, а посмотри-ка, что здесь за заклинание, я не куплюсь. Хватит. Отныне для всех я самый обычный тупой студент, так и не закончивший учебу. Обратно я шел не спеша. Да и куда спешить, если все решилось, и осталось только исполнить свои задумки. Для начала зашел в наши мастерские и взял себе для опытов кусок стебля тростника, небольшой комок глины из полметра крепкого шнура. Зачем? Да все просто, решил сделать заначку на черный день. Вернувшись в общагу, обрезал кусок стебля сантиметров 7, и в получившуюся трубочку втиснул свернутую в несколько раз купюру в сотню золотых, которых у меня целая пачка. После этого оставалось только закатать трубочку в глину, придать некое подобие формы, нарисовать на ней пару стилизованных иероглифов, а затем запечь и укрепить парой заклинаний. Получился этакий оберег, который я повесил на шею, грубо, но всегда со мной, и можно отбрехаться, что это некий амулет для здоровья, купленный по случаю на рынке. У многих студентов, кстати, были кулоны и обереги, правда, из серебра и золота, но мне теперь придется изображать совсем простого, так что мне и из глины сойдет. Пока-то тела не было, решил написать заявление и сразу застопорился. Оказалось, что я не знаю имени ректора академии. Позорище, конечно, но я с ним вообще ни разу не сталкивался, а в обычных разговорах, если про ректора и вспоминали, то именно как ректора, без имени и титула. Пришлось ходить по коридорам и спрашивать встречных. На меня смотрели как на дурака, но ответить смогла только пятая встреченная девчонка. Вернувшись к себе, все-таки смог написать заявление. Все честь по чести, ректору Академии магии господину Тра, та от студента третьего курса факультета артефакторики Тра, та прошение. Именно прошение, а не заявление. Прошу предоставить мне учебный отпуск на текущий учебный год по семейным обстоятельствам. Простенькая формулировка, за которой может скрываться что угодно. Поставив дату, подпись, бросил листок в верхний ящик прикроватной тумбочки и задумался. Фигня, конечно, но этот листок может помочь мне выиграть пару дней. Завтра иду на занятия как обычно, а после первого часа уйду. Забрать дорожную сумку и сразу за ворота. Меня хватится разве что на следующей паре, когда староста группы будет проверять присутствующих, но она это делает на первой паре, а на последующих проставляет галочки, уже не оглядываясь по сторонам. Тател, частенько сидевший поближе ко мне, заметит сразу, но вряд ли поднимет тревогу. Мало ли, может, живот прихватило. Может хватиться деканша, решившая начать мое обучение пораньше, но меня просто не найдут. Так что всерьез начнут беспокоиться лишь послезавтра. Тател расспросит, но тот лишь разведет руками, потому что и так ничего не знает о моих планах. Инициативу может проявить служба безопасности академии, начнут расспросы, могут сделать обыск в комнате, в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку, вот тогда и найдут мое прошение. Разумеется, первой же мыслью будет, что это ложный след. Во-первых, официально у меня просто нет семьи, я сирота. Могут быть проблемы и у меня самого, но почему прошение приготовлено, но брошено в тумбочке, и никто ни в деканате, ни у ректора о нем не знает. Я бы точно подумал, что или у меня резко возникли проблемы, или меня похитили, а прошение сделали для отвода глаз. Вот тут служба безопасности и закрутится, начнет выяснять, где я был и что делал. Придут и к деканше, та все честно расскажет, и вот тогда безопасники точно задумаются о похищении, ведь я хотел учиться, учился изо всех сил, деканша взяла меня личным учеником, и вдруг я исчезаю. Ну какой дурак по собственной воле сбежит от таких подарков? Ясно же, что никакой, а значит, основной версией станет похищение, и искать будут уже не столько меня, сколько моих похитителей, а их нет, так что может пройти дня три, прежде чем безопасники, никого не найдя, снова возьмутся за версию уже о моем добровольном побеге. Значит, за эти три дня я должен где-то окопаться так хорошо, чтобы обо мне знали всего несколько человек, находящихся рядом. Ах да, чуть не забыл про возможных филеров. Ведь если кто-то из них увяжется за мной, и мне придется его усыпить, то тревогу поднимут в тот же день. Значит, бег напролом отменяется. Если филеры есть, то, скорее всего, у главных ворот, но у академии есть еще три служебных входа, для столовой и обслуги, для мастерских, и еще один дальний у полигонов. Там даже охраны нет, и ворота прикрыты лишь сигнальным заклинанием, которое я ради интереса уже обманывал во время своих прогулок. Придется потратить на дорогу лишних 2 часа, но в город я вернусь гарантированно в одиночку. Еще надо будет поставить на дорожках, по которым буду идти, с десяток усыпляющих заклинаний, и любой, кто решит идти по моим следам, просто уснет на время. А чтобы потом никто не заинтересовался неожиданными ловушками в лесу, надо будет поставить ограничения по сроку действия, это не проблема. А если за мной никто не пойдет, через пару часов заклинания просто развеются. Больше готовить-то и нечего. Уйти я решил налегке, потому что ничего из нажитого здесь мне больше не пригодится, ведь придется изображать парня из простой семьи. Деньги отнесу в банк в свою ячейку, но на первое время надо будет оставить хотя бы горсть мелочи. Конспекты. Зачем они теперь мне? Содержание я и так помню, и для меня это уже как прописи первоклашки. Одежда. Надену дорожную, в которой ездил на практику. Ее уже почистили, но выглядит она достаточно поношенной и не будет ломать мой образ обычного парня. Чтобы не привлекать раньше времени внимание возможных следователей изменением своего режима дня, который обязательно проверит, решил сходить в библиотеку. Взял первую попавшуюся книгу, посидел часок, бездумно перелистывая страницы, а потом на меня тоска накатила. Ну почему у меня все через ш? Ведь в любой академии только радуются, когда у них учатся способные студенты. И я бы как сыр в масле катался, если бы не мое особое зрение. Занимался бы одной стихией, стал бы отличником, потом магом, но кто мог мне заранее сказать, что от моего зрения будут сплошные неприятности? Не, я, конечно, подозревал, что эта моя особенность может привлечь лишнее внимание, старался не спалиться перед посторонними, но всего ведь не предусмотришь. Какие-то мелочи, о которых я даже не подозреваю. Не знаю, как на меня вышла Горгона. Королева узнала обо мне после того, как я перед Новым годом пошел на грабеж ради костюма и использовал искры. Тут я сам дебил, но кто бы мог предположить, что грабеж на ночной улице закончится вызовом к королеве. Почему ректор воспылал ко мне таким интересом, я тоже не знаю, ведь я его вообще в глаза не видел. В экспедиции тоже непонятно, всего лишь заинтересовался непонятными искорками, присел, чтобы разглядеть получше, а уже через неделю разговор с магистром. Его ведь вообще рядом не было, и он не мог ничего увидеть, но что-то как-то узнал, и разговор у нас получился довольно откровенным. С деканшей сам виноват, но там заклинания были довольно простые, дольше мелочи описывать, и мне и в голову не пришло, что разобраться в них студент-второкурсник не должен был, вернее, увидеть мог, а вот разобраться что, как и почему, не должен был, во всяком случае, не так подробно. А я вот расслабился после работы с пятнами в землях. Подумаешь, всего лишь стабильные заклинания начального уровня. Вот язык и развязался. Там ведь ничего сложного, большинство блоков были достаточно подробно описаны в учебниках старших курсов, просто рассказывать подробно, в деталях, приходится долго и нудно. Так-то достаточно было одного взгляда, чтобы понять смысл работы, а в итоге теперь и деканша мной заинтересовалась. Есть много талантливых студентов и готовых магов, гораздо более способных, чем я, и никаких проблем у них нет. И объяснение, мне кажется, простое: при всех их талантах, их все-таки можно заменить, а я пока в единственном числе. Этакий золотой ключик к мертвым землям, и, как и в случае с Буратино, вокруг будет много желающих заполучить этот ключик себе в единоличное пользование. А здесь не сказка, а реальная жизнь, и борьба за обладание мной может стать очень кровавой, в том числе, и с моей кровью. А может, зря я себя накручиваю, можно ведь обратиться к Горгоне, рассказать о своих подозрениях. Уж она-то точно сможет прикрыть меня, спрятать в каком-нибудь одиноком замке. Будет и кормежка, и гарем обеспечит, лишь бы работал и в земли ходил. Я покрутил такой вариант в уме, и сразу почувствовал неприятие. Не, со временем у меня будет и замок, и гарем, и работа в землях, но я привык сам решать когда, с кем и сколько. Если сравнивать с животными, то это как жить на природе и в зверинце. Я точно не лев, и даже на волка-одиночку не тяну, скорее уж упертый козел безрогий, но даже меня коробит от одной мысли идти в клетку за кормежкой и безопасностью. Нет, лучше я сдохну, сорвавшись с первого же крутого склона или от клыков, внезапно вонзившихся в шею, но это будет только мой выбор, моя удача и моя судьба. Стало как-то легче, а раз уже все решено, так чего дергаться и жалеть об упущенных возможностях. Голова пока на месте, в местных реалиях немного обвыкся, а то, что из академии приходится уходить, ну что поделать, каких-то основ я успел нахвататься, а дальше придется самому. В конце концов, есть и библиотеки. Успокоившись, сдал книгу и отправился прощаться с академией, все-таки 2 года здесь провел. Прошелся по корпусам, иногда заглядывая в открытые двери аудитории и мастерских. Посидел на трибуне одного из полигонов, наблюдая за тренировками боевиков, кажется, 4-го курса. Нехорошо бахвалиться, но конкретно этих я бы уделал точно. Хоть поодиночке, хоть всех скопом. И скорость у них не та, да и заклинания простенькие. Черт, что-то у меня самомнение стало зашкаливать. Неужели я и в самом деле, незаметно для себя, смог подняться до уровня 4-го курса? В теории, моя работа со сложными заклинаниями, постоянное напряжение в попытках рассмотреть тончайшие линии в самом деле могла развить мои исходные данные. Так на что списывать? На какую-то предрасположенность или упертость в учебе? А, какая разница? Главное, кое-что у меня получается, постоять за себя я уже смогу, а дальше жизнь покажет. Главное, не расслабляться, а то сколько было случаев, когда действующих чемпионов по разным видам единоборств убивали в случайных драках просто потому, что драка была не по правилам, а противникам было плевать на какие-то титулы стоящего перед ними мужика, так что им не расслабляться нельзя. Хоть я и велик, и могуч, но достать могут и меня, особенно в армии, где использовать магию будет нельзя. Ночь прошла спокойно, разве что нормально я спал, наверное, от силы пару часов. Все какие-то мысли, мысли ни о чем и обо всем сразу. И опять, а не ошибся ли я, а не подождать ли, а куда еще можно спрятаться? а не вернуться ли мне в Астерию, а может, лучше сразу в земли. Если бы была надежда проскочить, я бы, наверное, так и сделал, но я ведь сам ездил туда пару раз, и знаю, что такое пара недель дороги, и знаю, что при необходимости спецслужбы точно успеют меня перехватить. Убивать вряд ли будут, но очень вежливо и настойчиво предложат проехать с ними, и хрен его знает, что будет в конце. Конечно, я могу и преувеличивать свою значимость, но если о тебе знает даже королева и ее дочери, не, нафиг, лучше я где-нибудь в армии перекантуюсь, а когда все немного успокоится, тогда можно будет подумать и о следующих шагах. Деньги есть, так что через какое-то время можно будет откупиться от армии, а то и купить кого-нибудь себе на подмену. А что, для меня сейчас 1000 золотом ничего не значит, я не знаю, что с ними делать и куда тратить, а для кого-то это может быть возможностью разом решить все проблемы семьи. Ладно, решил так решил. Для начала нужно сбежать из академии. Утро прошло как обычно. Встали, умылись, сходили на завтрак. Я честно отсидел первый час, а на перемене пошел погулять, оставив тетрадку на парте. Прозвенел звонок, все пошли на лекцию, а я неспешно в общагу. Походный мешок уже был собран, но я не стал переодеваться, а как был, так и пошел в сторону полигонов, стараясь держаться малолюдных дорожек. Обмануть сигналку на воротах удалось достаточно быстро, и вот я уже в негустом лесу. Мимоходом поставил с десяток сонных ловушек, а переоделся уже когда вдали показались первые дома. Посомневался, но снял и уже ставший привычным ошейник. Страшновато остаться без такой защиты, но сейчас ошейник будет только лишней приметой, по которой меня будут искать. Не, если исчезать, то всерьез. Бросив ошейник в мешок и добавив несколько камней, утопил мешок с одеждой в первом попавшемся ручье, и даже дышать стало как-то легче. Выбравшись на улицы, вспомнил отрывки из книг про шпионов, и взял только третьего извозчика, и на нем прямо в Королевский банк, там тоже никаких проблем. Положив пачку денег в ящик, взял, на всякий случай, с десяток золотых монет. Отойдя от банка пару улиц, снова взял третьего извозчика и на нем доехал до ближайшей к вербовочному пункту площади. И чем ближе был этот поворотный в моей судьбе пункт, тем больше я начинал нервничать. А вдруг сегодня он не работает? А вдруг приема сейчас нет? А вдруг не подойду конкретно я? Любой другой бы только посмеялся над такими страхами, а вот мне совершенно не смешно. Я очень-очень хочу в армию, и именно сегодня. И если меня не возьмут в армию, то я даже не знаю, куда тогда бежать. Первый день почти в армии. Пункт вербовки размещался в длинном двухэтажном здании. Второй этаж, похоже, жилый, а первый отдан под магазинчики и конторы. Во всяком случае, у не такого уж длинного здания было 4 подъезда, выходящих на улицу. Вот над крайним справа и висела нужная мне вывеска. Уже подойдя поближе, заметил рядом с крыльцом скамейку, на которой сидел пожилой солдат. В званиях я не очень разбираюсь, но судя по нашивкам, это корн, что-то вроде нашего ефрейтора. Звание, вроде, небольшое, но в местных реалиях корн может быть командиром отделения, а то и заместителем командира взвода. И власть у него будет вполне реальная. Я остановился, не зная, как начать разговор. То ли солдат здесь просто так сидит, поджидая кого-нибудь, то ли имеет отношение к вербовке. Корн сам решил за меня проблему, негромко спросив, что-то хотел, или в армию записаться. Это здесь, Корн кивнул, а там, я кивнул на дверь, кто-нибудь есть. Здесь командую я, веско сказал мужчина, для начала сделай 10 приседаний. Зачем, не понял я, больные, калеки и слабые в армии не нужны, коротко пояснил Корн. А, это вроде проверки на медкомиссии. Ну, можно и поприседать. После этого пришлось наклоняться, доставать землю ладонями, изгибаться назад, махать руками как мельница, потом 10 раз поднимать тяжеленную каменную гантель килограмм в 30 весом. Корн, внимательно наблюдавший за мной, кивнул и похлопал ладонью по скамейке рядом с собой. Садись. Ну, сел. Сидим, молчим. 5 минут молчим, 10 минут молчим. Наконец, я не выдержал. Так я, это, в армию записаться хочу. Корн покосился на меня. Я понял. Так это чего ждем-то? Мужчина зевнул. Ждем положенное время, может, еще кто придет. После обеда, когда солнце начнет склоняться к закату, я отведу тебя на сборный пункт. Вечером лекари проверят всех новеньких, и если не будет ненужных болячек, завтра с утра с вами заключат контракт и отправят в учебный лагерь за городом. Ну, вроде как понятно, предварительный осмотр, Медкомиссия, сборный пункт, учебка. А почему нельзя было все это сделать сразу в одном месте? Не удержался я от вопроса. Почему? Словно удивился Корн. Город большой, желающих не так много, как хотелось бы, и найти или услышать о единственном сборном пункте для многих затруднительно. А так есть десяток таких вот вербовочных пунктов с вывеской, хоть кто-нибудь, да заметит. К тому же, я вижу только внешнее, а какое у тебя нутро, по-настоящему смогут определить только лекари, но они не будут бегать за каждым новобранцем. А вот на сборном это можно сделать спокойно. К тому же, хотя бы одного-двух обычно бракуют. В городе они развернутся и пойдут по своим домам. А если везти куда-то, то это лишние траты и время. Хм, своя логика вроде как есть. Получается, ваша работа здесь, сидеть и ждать? Ну да, кивнул Корн. Так, наверное, скучно вот так сидеть, привык, хмыкнул мужчина. В боевых частях мне уже тяжело, а здесь я все-таки при деле. Деньги как за службу, а живу дома, в 5 кварталах отсюда. А еще может быть премия за каждого завербованного. Для пожилого солдата очень даже неплохо. Правда, время уже близится к обеду, а про мою кормежку Корн ничего не сказал. Никаких припасов я не взял. И что, так и сидеть до вечера голодным? Раз ждать до вечера, так может, я пока пообедать схожу? Есть здесь поблизости таверна поприличней? Корн покосился на меня. Направо по улице в паре кварталов, только я не советую идти сейчас, там как раз начинают кормить местных, которые начинают работать с рассветом. Вот солнце зенит пройдет, тогда можно и тебе сходить. Я кивнул, что понял, и начал пристраиваться поудобней, ведь ждать придется долго. Может и подремать получится. Через какое-то время раздался неспешный голос Корна. «Одежда у тебя, парень, хоть и ношеная, но чистая и добротная. Руки чистые, без мозолей, лицо сытое. В деньгах ты явно не нуждаешься, так почему решил идти в армию?» Сев прямо, я невольно вздохнул. «Правду говорить нельзя, а врать. Вы, скорее всего, не поверите, но появилось желание послужить королевству», — серьезно сказал я. Корн долго молчал, разглядывая меня, но ответил без усмешки. «Я», — он выделил голосом «я», — «поверю, сам знаю несколько человек, которые в разное время ушли в армию добровольцами по велению души, хотя у них уже были и семьи, и деньги, и положение. Это можно почувствовать только самому, а объяснять другим бесполезно. И большинство из тех, с кем тебе придется служить, будут только усмехаться и крутить пальцем у виска. Так что если не хочешь выглядеть дурачком, говори, что решил деньги заработать. А что, деньги и правда будут большие. За 10 лет можешь на дом скопить, усмехнулся Корн, если живой останешься. Но ты грамотный, взгляд умный, такие в армии нужны, вполне можешь и до Корна дослужиться. Видимо, это было очень серьезное достижение для солдата, и Корн гордился своим званием. Я кивнул, стараться буду. Опять сидели, поглядывая на прохожих, но желающих служить пока не было. Да и мне было о чем подумать. Я-то собрался прятаться от спецслужб, а тут обычный солдат, кое-что повидавший в жизни, раскусил меня с одного взгляда. И одежда у меня добротная, и руки чистые, и морда сытая. Явно парень из обеспеченной семьи, в деньгах не нуждается, и я, наверное, угадал, сказав, что сам решил послужить королевству. По мнению многих, причина дебильная, и убеждать того, кто не готов это сделать сам, бесполезно. Еще причиной могут быть очень крупные неприятности, буквально жгущие пятки, но у меня их пока нет, и я вел себя спокойно. Так что солдат принял к сведению мое возможное социальное положение, но в армии это служить не мешает, а на остальное наплевать. А вот мне нужно принять меры, чтобы не выделяться так явно среди остальных, поэтому никакого обеда, а то морда сытая. Отныне буду питаться только тем, что дадут в солдатской столовой. Специально в грязи валяться уже поздно, но руки можно и не мыть в ближайшее время. Мозоли тоже за день не появятся. Не, можно, конечно, устроить кровавые, но они лишь покажут, что я белоручка, и тяжелое держал в руках несколько лет назад. Мысленно сделал ревизию своей внешности и чертыхнулся. Блин, и я еще собирался куда-то бежать, соревноваться со спецслужбами. Если сверху вниз, то сразу бросится в глаза аккуратная прическа по местной моде студентов. Я ведь после практики день в бане провел, отмокая, и там меня вычистили до скрипа, подстригли. Морда загорелая, но слишком сытая, гладкая, да еще и бритая, в отличие от местных парней и молодых мужчин, не слишком заморачивавшихся растительностью на лице. Одежда ношеная, но чистая и добротная, которую может себе позволить далеко не каждый путешественник. Рубаха чистая, только из стирки, воротник не засаленный. В карманах вообще сплошной компромат, расческа и носовой платок. И ногти на руках аккуратно подстрижены маленькими ножничками, а не обгрызены или грубо покоцаны ножом, как у того же Карна. Мелочи, о которых я последнее время вообще не задумывался, но которые напрочь рушат предполагаемый образ простого парня. А еще, оказывается, у меня на лбу написано «грамотный» и нужно что-то срочно решать со своей легендой. То, что я не парень с рабочей окраины, это однозначно, достаточно глянуть на мои руки. То, что не аристократ, тоже понятно. Студентом я сам не назовусь, тогда что остается? Какой-нибудь приказчик. Я вообще ничего не смыслю в торговле. Писарь, так почерк у меня испорчен давным-давно, и иногда я сам не понимаю, что я там написал. По смыслу понимаю, но отдельных букв не разобрать. Слуга в приличном доме, наверное, можно, но денег у обычного слуги на мою одежду не хватит. Так может, особым слугой, не знаю, насколько это правда, но иногда парни трепались о таких слугах. История, в общем-то, банальная. Из-за недостатка мужчин состоятельные дамы частенько, чтобы не бегать с высунутым языком в поисках мужика, когда приспичит, заводит себе таких слуг из молодых мужчин. На любовника они не тянут, скорее, мальчики по вызову, которые всегда под рукой. Работы их никто не перегружает, подарки время от времени подкидывают, но хозяйка может отлучить от тела в любой момент без всяких объяснений, и прав у таких слуг никаких нет. Персональный член по вызову, который должен гарантировать готовность и здоровье, не более. А что, такая легенда мне может и подойти. Она объяснит и мой ухоженный вид, и одежду, и грамотность. И говорить о своем прошлом ничего не надо, я же не могу трепать на каждом углу кого и как я ублажал. А почему я тогда оказался в армии? Да очень просто, хозяйка оказалась ревнивой стервой, и вместо того, чтобы просто пользоваться, стала устраивать скандалы по любому поводу и без. А почему в другой дом не ушел? Так госпожа-то у меня со связями, и в других местах сумеет жизнь испортить. Так что лучше я в армии несколько лет отдохну, а то из-за бесконечного траха уже и встает через раз. Я еще покрутил такую картинку в уме. А что, может, и прокатит. Орать о своей истории на каждом углу совсем не обязательно, а в кратком изложении фантазия у мужиков дорисует все остальное. А если начнут выпытывать подробности, можно вечерком пересказать несколько разделов Камасутры. И людям интересно, и я ничем не рискую. Офицеры могут начать выспрашивать, но и для них честь дамы может стать удобной отмазкой. А я был при госпоже, и пусть сами гадают, при какой госпоже и чем я занимался. А если Горгона меня найдет, все и так увидят ее ревность. Но лучше такое не видеть. Стало как-то веселее, и я уже с большим интересом стал посматривать по сторонам. Сидели, ждали вечера, но за следующие 3 часа пришло только 2 желающих записаться в армию, да и то это были не новички, а уже служившие. Коренастый мужчина оказался мечником, и они с Карном долго обсуждали, куда лучше податься. Мелькали фамилии командиров, названия городов, где условия получше. Насколько я понял, уже служившие устраиваются на другом сборном пункте, и там есть возможность выбора, где служить в дальнейшем. Еще приходила крепенькая женщина лет 30, это была лучницей, но уверенности у нее было не меньше, чем у мужика. Снова фамилии, названия, но это пока еще думала, прикидывала, и неизвестно до чего додумается. Часов в 5, наверное, Корн решил, что больше ждать бесполезно. Старательно закрыл свою комнатушку, и мы пошли на сборный пункт. Шли какими-то закоулками, видимо, срезая путь, но через час добрались-таки до мифического сборного пункта. Сам пункт представлял из себя огороженный участок, на котором стояли всего 2 сооружения, одноэтажный барак и сортир. Корн сдал меня местным военным и сразу ушел, а мне дали всего 1 команду – ждать. Чего ждать, неизвестно, но вдоль заборов стояли десятки скамеек, и на многих уже сидели жаждущие послужить. Люди подходили, подходили, и ближе к вечеру набралось человек 40, причем, из них десяток молодых женщин. Часом в 8, когда солнце уже начало касаться горизонта, появилось и местное начальство. Нас построили в 1 линию и приказали раздеться догола. Раздались недоуменные возгласы, но тут вперед вышел офицер и рявкнул. Молчать. Все притихли, глядя на начальство, кому бабы или мужики покоя не дают, то тем не в армию, а обратно за забор, в веселые дома. Отныне вы все солдаты, может, придется в одной палатке спать, и вам будет без разницы, кто вам стрелу в глаз пустит или мечом проткнет, выпуская кишки. И жрать, и срать придется рядом, так что забудьте, что у кого между ног. Кому это не по нутру, пошли нахрен отсюда. Желающих не оказалось, и офицер, оглядев притихший строй, снова рявкнул: «Раздеться». Теперь послушались. Дико было раздеваться, когда рядом стояли голые мужчины и женщины, но сюсюкаться с будущими солдатами никто не собирался. Народ повздыхал, поматерился сквозь зубы, но разделся. Пожилой лекарь с равнодушным лицом пошел вдоль строя, проверяя непонятно что. Некоторых заставлял открыть рот, проверяя то ли горло, то ли зубы. Некоторых заставлял наклоняться, некоторых приседать. Как я понял, здесь было важно наличие конечностей, отсутствие кожных заболеваний и откровенных болячек. Кстати, то, что мы стоим голые в одном строю с бабами, почти сразу забылось. Сейчас народ волновало только одно: выгонит или оставит. На наше счастье, лекарь никого не выгнал. Пару раз, вроде как, засомневался, устроил более подробную проверку, но ничего не сказал. И долгожданная команда: одеться. Народ торопливо натягивал штаны, и сразу новая команда: у входа стоят корзины с хлебом. Подходите, получаете по куску хлеба. Вода в бочке там же. Кто поел, можете устраиваться в казарме. Офицер махнул в сторону барака: сортир сами видите где. А завтра с утра отправимся в учебный лагерь. Кому что не нравится, держать не будем. Никакой охраны, можете уматывать. Да уж, местные вояки радушием не блистают. Или это один из способов отсева слабых? Я сам, если бы не нужда, еще на 10 раз подумал, а нафига мне такая армия, но сейчас я на все согласен, даже если меня будут палками по башке лупить. Короткая очередь у ворот к корзине с хлебом. Получив довольно толстый ломоть ржаного хлеба, устроился, как и остальные, на одной из скамеек. Одно хорошо, никто не орет, не торопит, да и обычных разговоров не слышно. Все в задумчивости жуют хлеб, поглядывая на своих возможных сослуживцев. Потом к бочке с водой, потом посещение сортира. Казарма внутри оказалась одним пустым залом. Вернее, два ряда двухэтажных сплошных нар, которые видел разве что в старых фильмах про концлагеря. Ни малейшего намека на матрасы, подушки. Голые доски, разве что с той стороны, что у стен, под углом прибиты доски, видимо, чтобы было куда голову положить. И снова невольные мысли: мы что, так и будем служить? Вот так вот, на голых досках спать? Разговоров почти не слышно. Женщины все-таки скучковались и заняли нижний уровень в дальнем углу. Наверное, естественное желание безопасности, но мужикам было не до них, и в сторону женщин даже не смотрели. Сейчас бы со своими мыслями разобраться. Никаких светильников. Быстро темнело, и народ стал укладываться спать. Хотя, чего там устраиваться? Ложись в любом свободном месте, кулак под щеку, вот тебе и постель. В комнате можно было спокойно разместить и сотню новобранцев, так что я предпочел устроиться на втором ярусе. И свободнее там, и ночью теплее будет, печки ведь тоже нет. Те, у кого совесть чистая, довольно быстро уснули, и комната наполнилась ночными звуками казармы. Кто-то сопит, пара человек похрапывают, один почему-то стонать начал. То ли кошмары снятся, то ли на гражданке не все хорошо закончилось. А я лежал, пялился в темноту, и в голове снова извечный вопрос: а не дурак ли я? Вот какого хрена я сорвался с тепленького места? Может, все не так страшно, и я сам себя накрутил на ровном месте? Ведь никто мне не грозил, не пугал. Наоборот, все обещали помочь, поспособствовать. Так чего я испугался на самом деле? Лежал, перебирал все аргументы за и против, и все-таки решил, что сбежал не зря. Взять хотя бы такое банальное событие, как прыжок сразу на 4-й курс. Формально, все в рамках правил, а вот по факту. Мало того, что в академии это случается крайне редко, а уж для артефакторов это вообще нечто из разряда фантазии и эпичных подвигов. И первое, что за этим последует, это повышенное внимание к моей персоне со стороны женской половины академии. А любопытствующая женщина, это, что не узнает, то обязательно додумает. Под микроскопом изучит и мою учебу, и мои поездки в мертвые земли, и мою родословную, и хрен его знает, что они накопают или напридумывают. И очень может быть, что кто-нибудь захочет проверить мою импотенцию. Не, можно и с импотентом жить, если он успешный. В конце концов, многие женщины здесь вообще без мужиков живут, а если приспичит, можно и любовника завести или в публичный дом сходить, но перед этим обязательно захотят проверить и мое мужское здоровье, вдруг там не все так ужасно, и сразу бы выяснилось, что я самый настоящий симулянт, а это по местным меркам очень неприлично.